на свой зад. От неожиданного нервного ужаса пролетарская сила заревела по верблюжье и, взметнув крупом все гнетущее устройство сарая, выбросилась к Копенкину, готовая мчаться, глотать воздух с пеной у рта и чуять невидимые дороги. Копенкин сразу высох лицом, и в груди его прошел ветер. Не снарядив коня, он вскочил на него и обрадовался. Пролетарская сила с размаху понеслась наружу из деревни. Не умея от тяжести тела прыгать, лошадь валила передними ногами гуменные плетни и огорожи, а затем переступала через них по своему направлению. Копенкин повеселел, словно ему до свидания с Розой Люксембург остались одни сутки езды. — Славно ехать! — вслух сказал Копенкин, дыша сыростью поздней ночи и принюхиваясь к запахам продирающихся сквозь землю трав. Конь разбрасывал теплоту своих сил в следах копыт и спешил уйти в открытое пространство. От скорости Копенкин чувствовал, как всплывает к горлу и уменьшается в весе его сердце. Еще бы немного быстрее, и Копенкин запел бы от своего облегченного счастья. Но пролетарская сила слишком комплектна для долгой скачки и скоро пошла обычным емким шагом. Была ли дорога под конем или нет, не видно. Лишь край земли засвежал светом, и пролетарская сила хотела поскорее достигнуть того края, думая, что туда и нужно было Копенкину. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца. По сторонам из дальних лощин поднимался сырой холодный пар, и оттуда же восходил тихими столбами печной дым проголодавшихся деревень. Копенкину нравились и пар, и дым, и неизвестные выспавшиеся люди. «Отрада жизни!» — говорил он себе, а холод лез ему за шею раздражающими хлебными крошками. Посреди полосы света стоял далекий отчетливый человек и чесал рукой голову. «Нашел место почесаться», — осудил человека Копенкин. «Должно быть, есть у него там занятие, что стоит на заре среди поля и не спит. Доеду, возьму и документы спрошу, напугаю черта». Но Копенкина ожидало разочарование. Чесавшийся в свете зари человек не имел и признаков карманов или каких-либо прорех, где бы могли храниться необходимые ему документы. Копенкин добрался до него через полчаса, когда уже свет солнца шумел по всему небу. Человек сидел на просохшем бугорке и тщательно выбирал ногтями грязь из расщелин тела, словно на земле не было воды для купания. «Организуй вот такого дьявола», — проговорил про себя Копенкин, и не стал проверять документы, вспомнив, что и у него самого, кроме портрета Розы Люксембург, зашитого в шапке, тоже не было никакого бланка. Вдалеке, во взволнованном тумане вздыхающей почвы, стояла и не шевелилась лошадь. Ноги ее были слишком короткими, чтобы Копенкин поверил, что лошадь была живой и настоящей. А к ее шее немощно прильнул какой-то маленький человек. С зудящим восторгом храбрости Копенкин крикнул «Роза!» И пролетарская сила легко и быстро понесла свое полное тело по грязи. То место, где неподвижно стояла коротконогая лошадь, оказалось некогда полноводным, но теперь исчезнувшим прудом. И лошадь утонула ногами в илистом наносе. Человек на той лошади глубоко спал, беззаветно обхватив шею своего коня, как тело преданной и чуткой подруги. Лошадь действительно не спала и доверчиво глядела на Копенкина, не ожидая для себя худшего. Спящий человек дышал неровно, и радостно посмеивался —